это на самом деле интересно, — говорит Нелка, вкусно обгладывая крылышко. Я была завклубом, когда меня избрали в райком комсомола. И не просто кем-то, вторым секретарем. Я была девочка боевая, активная, народ меня заметил. Скажи, в райкоме партии понравилось, — поправляет Лёлька. Не без этого, — смеется Нелка. Не без того. Ну вот, выхожу я в первый день на новую работу, сажусь за стол, вся такая переполненная отвагой и желанием совершить невозможное, и вдруг слышу, кудахчут куры. Ощущение, что их сотни, и мой стол в центре птичьего двора. Что за черт? Выглядываю в окошко, вижу Рафик и больше ничего не вижу. Выхожу во двор и чуть не валюсь в обморок. В Рафике полно кур, а возле него весь взмокший зав финхозсектором Володя Кириллов, а на шее у него цыплята-гирлянды, связанные за ножки. Стою я, как линка, возле столба, когда нас увидела. Глазам не верю и осмыслить не могу. А он мне радостно, так интимно, как о подарке, сообщает, что это праздничные куры для коллектива. Он их привез из колхоза, где взял по дешевке, и будет в перерыве раздавать. На каждого райкомовца по три птицы. — Так они и делают, — говорит Лёлька. — Я знаю. — Я не знаю, что ты знаешь, — каменеет Нелка. — Я знаю, что я сделала. Я кур выпустила, гирлянду с Володи сняла и уволила его тут же. Потом узнала, что не имела права. Смех. Первый день работы и сразу скандал. И какой куриный! Куры по городу гуляют ничейные, лови не хочу. Прибились кто куда. Цыплята от пребывания в гирлянде ходить уже не могли, но на бочок валились, их передали в столовую. Вот с тех самых пор я куры не ем. А сейчас забыла с вами, слава богу. После этого было трудно или легко, спрашиваю я. Не те слова, говорит Нелка, но все сразу было расставлено по местам. Это не хорошо, не плохо, это удобно для работы. Я ведь с детства помню, как Лёлькиному отцу возили дефицит. Как вы его прятали, ты помнишь, Лёль? Шпроты под стопочку, простынь. Помню. Еще бы, — отвечает Лёлька. Думаешь, сейчас не возят? Мне не возят, — говорит Нелка. И там, где я работаю, никому не возят. Теория малых дел, — смеется Лёлька. Даже в школьном учебнике говорится о ней снисходительно и свысока. А ты, взрослая женщина, — теории разные, — говорит Нелка, — а я одна. И жизнь у меня одна. И, между прочим, совесть — вот и ешь курицу, — смеется Лёлька, невзирая на совесть. — Лёля, — говорит Ритка, — ты же все понимаешь правильно. Зачем же так? — Как? — спрашивает Лёлька. — Как? Просто не люблю иллюзий. Ничего она не изменила своим куриным бунтом. Все идет своим чередом. Все путем, как теперь говорят. И будет идти. На одного неберущего пять берущих. Почему пять, а не 10? Или 2,5, спрашивает Нелка. Потому что никто не считал сколько, отвечает Лёлька. И нельзя это посчитать. Каждый запишется в честные, потому что каждый так и считает на самом деле. — О, нет! — возмущается Ритка. — Я не считаю. Я такая балда! Мы смеемся. Все правильно. Все как в детстве. Когда возникает спор, осложнение, неприятность, Ритка берет на себя вину. Да-да. Это она во всем виновата. Вот и сейчас она одна, нечестная за всех. Только не ссорьтесь, девочки. Только не ссорьтесь. Девочки, куда же вы? А я представляю Нелку, как она выпускает кур, как гонит их с райкомовского двора, как пишет приказ на этого парня, как дрожат у нее ноздри и белеют щеки, как она сказала, это удобно для работы, чтобы все по своим местам. Перед самой практикой она зашла к часовщику, показала часы, мамин подарок. За сутки убегают на 3 минуты. А вы не хотите приходить на свидание раньше? Часовщик внимательно смотрит на Нелку. Господи, со злостью, думает она, сейчас начнется каскад глупости и пошлости. Но ничего не началось. Часовщик напялил на глаз стекляшку и стал сосредоточенно ковыряться. Ждать противно, но и выходить на улицу не хочется. Сейчас межсезонье. Смешное время. Одни еще носят румынки и шубы, а другие уже влезли в лакировки. «В чем я поеду на практику?» — думает Нелка. Осеннее пальто у нее совсем разлезлось. Осенью она пришила к обтрепанным рукавам и воротнику заячий мех. «А что?» — смеялись девчонки. «В этом что-то есть». Но за зиму заяц вылез, и заячьи волосинки основательно прилипли к старенькому драпу. Нелка пыталась очистить пальто коркой хлеба, мотком резинки. Бесполезно. Есть у нее костюмчик, но он совсем легкий. В нем будет холодно. «Выбирать не из чего», — думает Нелка. «Что-нибудь подену и поеду. В конце концов, дело идет к теплу». Она заплатила часовщику и пошла в общежитие. Денег у нее ровно столько, чтобы доехать. Хорошо, что она едет в Голубинку. Они будут жить на мамину зарплату, а то, что она заработает в ДК, пойдет на осеннее пальто и туфли. Она могла получить для практики какой-нибудь более симпатичный клуб, чем в их городе, но бытие определяет сознание. Удивительно, как всегда подтверждается в жизни простого человека эта формула, думает Нелка. Она открыла чемодан и стала прикидывать, что ей брать с собой. Книги к черту. Что к чему, соображу на месте. А с ними только лишний раз убеждаешься в вековом разрыве между теорией и практикой. Она собирает в маленький чемоданчик, с которым ходит на лекции, свое стиранное и перестиранное бельишко, 2 платья, чулки и снова думает, что потеть под костюм, попросить что-нибудь у девчонок. Она сидит на полу и вспоминает, что лишнего есть у девчонок, потому что пока она что-нибудь не прикинет, нечего и думать об отъезде. Нелка слышит, как ходит над ней Слава Чубенко. В их институте очень мало мальчишек. В общежитии они занимают всего 3 комнаты. Одна из них как раз над ними. Нелка слышит, как топает по комнате Слава. Он большой, тяжелый, неуклюжий, и пол под ним стонет. Помни, пол, на котором ты отрабатываешь присядку, может оказаться чьим-нибудь потолком. Это из их стенгазеты. Нелка решительно встает и идет к мальчишкам. Слава удивленно смотрит на Нелку. Взгляд у него тяжелый, и соображает он туго. Наверняка он не может сразу вспомнить, кто такая эта девчонка и почему она вдруг пришла. «Я снизу», — говорит Нелка. «Не напрягайся». «А-а-а», — говорит Слава. «Вспомнил. Чего тебе?» «Мне нужна нижняя теплая рубашка. Верну после практики». Слава ничего не спрашивает и снова долго и тяжело смотрит на Нелку. «Хочешь дойти до всего своим умом?» — издевается Нелка. «Бесполезно. Не дойдешь. Я надену рубашку, которую ты мне дашь, в дорогу, потому что мой заяц облез». «Какой заяц?» — спрашивает Слава. «Серый!» — отвечает Нелка. Слава больше не мыслит. Он лезет в свой деревянный солдатский чемоданчик и достает великолепную бежевую с начесом рубашку. «Годится», — говорит Нелка, — «получишь после практики». В коридоре она прикладывает к себе Славину рубашку, она почти до колен. «Чем лучше», — думает Нелка, — «а рукава подверну». Потом она уже быстро собирается, все хорошо, только костюмчик на толстой рубашке стал уже и короче, и Нелкины потрясающие ноги можно теперь без помех разглядывать довольно высоко. «Плевать», — думает она, — «разглядывайте». Она бежит к автобусу, и весь город смотрит ей вслед. «Ну и мода нынче! Зачем тогда вообще юбка?» Вечером она пьет чай уже дома. «Это ты правильно сделала, что приехала», — радуется мать. «И пальто справим, и туфли. А в другом бы месте все проела. Знаю я эти столовки, полезности никакой, а денежки выложи. А дома хоть и просто, а масло я в картошку никогда не жалею. И хлеб, хочешь пшеничный, хочешь батон». Нелка лежит в своей детской кровати. Она запретила матери выбрасывать ее. Когда она дома, она всегда спит в ней, свернувшись клубочком. А если уж очень хочется потянуться, протягивает ноги между металлическими прутиками и порядок. «Да ложись на диван!» — убеждает ее мать. «Ноги сомлеют, скрючившись!» «Ни за что!» — говорит Нелка. «Ни за что!» Засыпая, она думает, что завтра утром пойдет в ДК. Сейчас там новый директор, дядя Гера. Раньше он играл на валторне, а его жена пела перед киносеансом. Это было 4 года тому назад. Вспомнит ли ее дядя Гера? К 10 Нелка идет в ДК. В сущности, за те годы, что она не живет в этом городе, ничего не изменилось. Так же мрачно высится в парке разрушенный дворец. «А как его обещали восстановить?» — думает Нелка. «ДК в 200 метрах от дворца». Когда Нелка еще училась и убегала по вечерам с девчонками в парк, мама спрашивала: «А какое кино на фабрике кухни?» Это потому что до войны нынешний ДК был фабрикой кухни. Сейчас уже стали забывать об этом. Кухню раз 15 перестраивали, перекраивали, и сейчас Нелка смотрит на нее глазами профессионала. «Как кухня была, так кухня и осталась», — думает она. Торчит прямо у парадного входа громадное трубище. Самую нижнюю ее часть приспособили для афиш, ну а остальная труба живет сама по себе, не неся никакой дополнительной нагрузки. Нелка заходит в ДК. У кассового окошечка театральный листок. Продаются билеты на концерт. «Извини, наша юность». Нелка хохочет. Очень громко, потому что из кассовой комнатки выходит тетя Лида. Тетя Лида — мать Женьки Строевой, с которой училась Нелка. «Тетя Лида, здравствуйте!» — хохочет Нелка. «Чё тебя так разобрало?» — удивляется тетя Лида. «И вообще, что ты тут делаешь?» «Вы на что билеты продаете?» — не может остановиться Нелка. «На концерт», — непонимающе отвечает тетя Лида. «А что?» Она подходит к листочку, читает. «Господи, что за чушь?» Поворачивает к Нелке смущенное лицо. «Вот так опозорят человека ни за что, ни про что. Кто?» — смеется Нелка. «Да это наш директор повесил, а я не посмотрела. Ты только Женьке не говори, а то она злиться будет». «Дядя Гера грамотей», — думает Нелка. «Наверху уборщицы ей сказали, что Герман Яковлевич так рано не приходит. У них работа ночная». Нелка ходит по парку. Сейчас здесь ни души, но в самом конце парка есть бойкая тропинка. Ее протоптали на базар жильцы индивидуальных домиков. Чтобы не делать круг по хорошей дороге, они ходят здесь, прямо через кусты. Если сесть на лавочку, Можно многих увидеть, ведь сейчас как раз базарное время. Нелка садится. Хорошо, что взяла у Славы рубаху. Ей тепло. Все-таки, извини, наша юность — это блеск. Ай да дядя Гера! Она вспоминает певицу Людмилу Петровну. Ее невероятно узкое платье. Когда она возвращалась домой, она первым делом кричала: «Люди, спасите меня!» Тогда или Ритка, или тетя Фрида дергали молнию на спине, и несчастная певица вылезала из оболочки. В общем, она даже неплохо пела, ведь до войны она училась в консерватории.